Час заветный наступает, никуда не убегай. Снова в гости приглашают старый мудрый попугай. Сколько сказок и легенд ты узнаешь в этот час. Приближается момент, начинается рассказ. Здравствуйте, друзья! С вами снова я, мудрый попугай. Правда, люди почему-то называют меня глупым. Вы, наверное, сами слышали. Попка-дурак, попка-дурак. Я и сам иногда говорю о себе. Дурак, попка. Вот люди и думают, раз он сам говорит так, значит, он и на самом деле дурак. Они не понимают, что я так говорю из жалости к ним. Человек так устроен, что ему очень хочется считать себя умнее других. Поэтому ему очень приятно слышать, когда кто-то называет себя дураком. Вот я и говорю, попка дурак, а все вокруг радостно смеются. Они думают, что сами-то очень умные. А я не боюсь прослыть дураком. Драка все любят, вкусно угощают. Приятно видеть, когда кто-то глупее тебя. Его и пожалеют, и в дом пустят, и покормят. А я в благодарность какую-нибудь историю расскажу. Вот и сегодня я пришел к вам, чтобы рассказать очень интересную историю. И называется она «О доброй мышке». Давным-давно жила-была очень добрая и умная мышка. Всех-то она любила и жалела. Была она очень благочестива, старалась по мере сил служить Богу и с любовью относилась ко всем его творениям. Видела она как-то на дороге сухую щепку и подумала: «Возьму-ка я эту щепочку и отнесу в норку. Зимой сгодится на растопку». Взяла она щепочку и поспешила к себе домой. А по дороге повстречалась ей старая женщина. Видит мышка, хлопочет старуха у своей печки и вся слезами заливается. Подбежала к ней добрая мышка и спросила: «Матушка, что ты плачешь?» «Как же мне не плакать? У меня нету даров ни одной щепочки, а кизяки без растопки никак не разгораются. Вот от дыма у меня глаза и слезятся. Прям не знаю, как испечь лепешки». «Да ты не плачь, матушка, дело-то поправимое. Возьми мою щепочку, а вот она и поможет тебе растопить печку». «Спасибо большое. Пожалел ты меня, старую. Совсем нет сил у меня дрова собирать. А вот теперь напеку я горячих лепешек. Давай помогу тебе растопить печь». «Видать, это Господь жарился надо мной и прислал тебя со щепочкой. Все мы Божьи дети и должны помогать друг другу». «Что верно, то верно. Да не все помогают. Ишь, какие лепешки-то румяные получились. Но мне пора. До свидания, матушка». «Как это до свидания? Нет уж, сперва попробуй моих лепешек». «Да нет, я не голодна и очень спешу». «Ну тогда возьми хоть одну лепешку с собой, не обижай меня». «Спасибо, матушка». «Это тебе спасибо, что не пожалел для меня своей щепочки». Простилась мышка со старушкой и побежала дальше по деревне, к своей норке. И вдруг видит, лежит на земле маленький сын горшечника и громко плачет. А рядом стоит его мать и приговаривает: «Не плачь, сынок, скоро придет твой отец, принесет муки, и я напеку тебе лепешек. Потерпи немного, потерпи. Зачем же терпеть, матушка? Возьми мою лепешку, она еще горячая. Дай ее сыну, он и перестанет плакать. Спасибо тебе, добрая мышка. Сынок, возьми лепешку, она такая румяная и вкусная. Ну вот, матушка, твой сынок перестал плакать. Прямо не знаю, как тебя благодарить. Да мне ничего не нужно, матушка. Я так рада, что твоему сыну понравилась лепешка. Но я побежала. Постой, я не могу тебя так отпустить. Прошу тебя, возьми этот кувшин. Он совсем новый. Ну, спасибо, матушка. Пусть твой сын никогда не плачет. Взяла мышка кувшин и побежала дальше. Путь ее проходил мимо пруда, в котором женщины полоскали выстиранную одежду. А одна из них сидела на берегу и горько плакала. Подбежала к ней мышка и спрашивает. «Почему ты плачешь, матушка?» «Как же мне не плакать? Я уронила кувшин, он и разбился на мелкие кусочки. Теперь мне не в чем греть воду для стирки». «Ну, это дело поправимое. Возьми мой кувшин, в нем тоже можно греть воду». «Ой, вот радость-то какая! Какой красивый кувшин! И совсем новый!» «Ну вот и хорошо, только уж будь с ним поосторожнее». «Да уж теперь я ни за что не уроню этот кувшин». «До свидания, матушка». «Постой, мышка, возьми вот это одеяло. Оно согреет тебя холодной ночью». «Спасибо, всего тебе доброго». «Это тебе большое спасибо. Уж очень ты меня выручила». Попрощалась мышка и побежала в лес, в свою норку. А навстречу ей едет верхом на лошади всадник, почти совсем без одежды. Видит мышка, совсем окоченел он от холода. Подбежала к нему мышка и спрашивает. «Добрый человек, почему ты не оделся потеплее? Ведь скоро наступит холодная ночь, и ты совсем замерзнешь». «А что тут поделаешь? Злой хозяин выгнал меня из дома, ничего не заплатил за работу. Он даже не дал мне теплой одежды». «Вот беда-то! Ну не горюй, Господь обязательно накажет твоего хозяина за его злые дела. Возьми мое одеяло, оно очень теплое и быстро согреет тебя». «Вот спасибо-то! Правда, оно такое теплое, что я сразу же согрелся». «Я очень рада». «Знаешь, я решил стать моряком, чтобы посмотреть разные страны. И теперь лошадь мне совсем не нужна. Возьми ее себе». «Ну что ж, спасибо. Я отведу ее в лес. Там растет сочная и вкусная трава. Счастливого тебе плавания!» Взяла мышка лошадь и пошла с ней по дороге в лес. Подошли они к опушке и видят. Сидит под деревом празднично одетый юноша с барабаном и горько плачет. Подбежала к нему мышка и говорит. «Ты так празднично одет, будто жениться собрался. Почему же ты так горько плачешь?» «Как же мне не плакать, если сегодня вечером моя свадьба?» «Да». «По дороге в лесу на меня напали разбойники и отобрали коня. Если я не успею вовремя на свадьбу, родители невесты обидятся на меня. Ой-ой-ой. Гости разойдутся по домам, и не видать мне моей любимой». «Ну, слезами горю не поможешь. Знаешь что, садись-ка лучше на мою лошадку и скачи к своей суженой. Ведь свадьба бывает только один раз в жизни». Ты спасла меня. Я уж совсем отчаялся. Разбойники у меня все отобрали. Возьми мой барабан. У него очень хороший звук, и ты сможешь распевать под него свои песенки». «Ой, ну да, я и вправду люблю петь. А теперь скачи быстрее к своей невесте». Пожелав юноше счастья, мышка взяла барабан и направилась к себе домой в лес. Бежит по тропинке, бьет барабан и приговаривает. Жениху, чтоб успел обвенчаться, своего отдала я коня. Тот в долгу не хотел оставаться, и теперь барабан у меня. С барабаном мы вместе идем, великую мантру поем. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Прибежала добрая мышка к себе домой, собрала всех своих друзей и соседей, и стали они вместе петь и танцевать под звуки барабана, воспевая святые имена Верховного Господа. И повелось с тех пор. Целыми днями они занимались своими делами, добывали себе пропитание, детей воспитывали, а по вечерам собирались все вместе. Мышка брала свой барабан, и веселые танцы и пение продолжались до заката солнца. Вот такая история произошла много лет назад.